«А где хотите. Можем просто посидеть возле какой-нибудь лавочки, возьмем белую булочку, покормим птичек». Купив пару свежих рогаликов, я поехал, или мы поехали, в сквер, в котором обычно собираются матери с маленькими детьми, желающими покормить, а заодно и попугать жирных городских голубей. Остановившись под огромным дубом, я растер между ладонями часть рогалика и стал раскидывать крошки перед собой, приговаривая «гули-гули». «Что вы хотите узнать обо мне?» — спросил жук, когда несколько сизых голубей спланировали из-под крыш и, задрав свои хвосты к небу, принялись клевать с асфальтированной дорожки белый хлеб. «Мне было бы интересно знать, к какому вы принадлежите виду?» «Виду!» — удивился жук, и мне показалось, что он хмыкнул. «А вы что, энтомолог?» «Нет». «Вы просто любите природу. Знаете, когда чем-нибудь заболеваешь, то непременно хочется узнать о своей болезни все». «Я не болезнь». «А кто вы? Или что вы?» «Все-таки кто?» — уточнил Хипротомус. «Я существо одушевленное. Я не болезнь. Я приобретение». Я промолчал и стал наблюдать за снующими по плодородному пятачку птицами. Их было уже несколько десятков. Жирные, они старались опередить друг дружку и выхватить из-под клюва соперника понравившуюся крошку. «Вы что, не склонны считать, что я приобретение?» — поинтересовался жук. Неопределенно пожав плечами, я оторвал от рогалика поджаристую корку и запустил ею в птичье месиво. Трусливые на миг взлетели, а затем вновь рухнули к кормушке, расталкивая смелых. «В общем, ваше дело, за кого меня принимать», — согласился Хипротомус. «Как говорится, время покажет». Я почувствовал, как жук зашевелился под кожей, словно принимал более удобное для себя положение. «Я принадлежу к семейству жуков-рогачей-зимников», — признался жук. «Мы — единственный вид, который может существовать при самых лютых морозах. Причем мы не впадаем в коматозное состояние спячки, ожидая оттепели, а существуем активно, как и в благополучные сезоны». «А как вы выглядите?» — спросил я. «Вы имеете в виду внешне?» «Ага, обыкновенно. Чем-то похож на майского жука. Только рога больше, панцирь крепче. Кстати, в моем панцире содержится огромное количество полезных лекарственных веществ». «В самом деле?» «Определенно. Пока я нахожусь в вашем организме, вы защищены от простуды. Вам не страшны ни респираторные заболевания, ни даже грипп. Мои выделения способствуют нормализации почечного давления. Так что теперь вы понимаете, что я приобретение». «Теперь да». «У меня 16 ножек. На каждой по 40 чувствительных рецепторов, которые способны определять климатическое состояние окружающей природы и передавать в мой мозг ее параметры. В зависимости от погодных перемен я могу регулировать защитные силы своего организма. Кстати...» Жук опять шевельнулся, отчего я недовольно поморщился. «У меня нет крови и нет глаз». «Я знаю, что в насекомых нет крови. Помню, в детстве частенько давил каблуком жуков-короедов. Оставалось только такое белесое мокрое пятно». «В общем-то, это не делает вам чести», — ответил Хипротомус. «А как же вы ориентируетесь в пространстве?» — полюбопытствовал я. «Без глаз-то». «Мои рога — передатчики ультразвукового сигнала, с помощью которого я прекрасно перемещаюсь. Чтобы вам было понятно, Я посылаю сигнал, и он, отразившись от препятствия, вновь возвращается ко мне. Чем ближе препятствие, тем быстрее он возвращается. Примитивное устройство. Какое есть, — отрезал жук. Кстати, сейчас я прекрасно вижу, — уточнил он. Пользуюсь вашими глазами. Забросив очередную порцию хлеба в голубиную свалку, я закрыл глаза и мысленно спросил. «А сейчас видите?» «Нет, конечно». Я вновь открыл глаза и заметил среди голубей какую-то ярко окрашенную птичку, которая, в отличие от остальных, не склевывала с асфальта крошки, а поглядывала в мою сторону, подергивая зеленой с хохолком головкой. «Потерявшийся попугай», — решил я. «Что вы говорите?» — спросил жук. «Ничего, это я сам с собой».